9. Нежарким июньским днем вышел я из дому, чтобы в последний раз посетить сад на станции Вяхери. Электрички играли на гитарах шумные компании, коробейники торговали садовыми перчатками, пластинками от комаров и филевским мороженым. За окном неслись картины, которые я не видел наяву с прошлого года, но постоянно наблюдал во сне. Сейчас на травяных склонах не было люпинов, на стенах пролетающих гаражей и ангаров красовались новые граффити. Но сознание того, что я вижу все это в последний раз, заставляло смотреть за окно с внимательным волнением. Я знал, что запомню дорогу именно такой. Как всегда, я приехал позже всех. У ворот меня встретила неправдоподобно дружелюбная Варвара в марокканском хитоне. Ярко до боли вспыхнули в памяти краски той поездки. Казалось, она хочет тоже запомниться прекрасной, доброй, благоразумной. Думала ли она, что мы видимся в последний раз? Вряд ли она вообще думала обо мне, потому что так была светла. Гости уж давно пировали на берегу свиного пруда. Все приветствовали меня дружески, но во взглядах было невольное любопытство, с каким люди часто смотрят на того, с кем случилось несчастье. Причем такое несчастье, которому они не обязаны сострадать. Впрочем, гости и рутичи были достаточно деликатны, чтобы не глазеть на меня, выискивая те признаки, за которые со мной можно было обойтись по-варварски. Именно от душевной тонкости мне улыбались больше, чем остальным, а разговаривали меньше, чем с кем бы то ни было. Черная вода свиного пруда вздрагивала, когда в нее падали сосновые иголки. В верхних ярусах сада раздавалась прозрачная дробь дятла. Когда смотришь на вещи в последний раз, они кажутся наполовину призрачными. Извинившись, я встал из-за стола и прошелся по саду. Небо еще было наполнено до краев летним светом, но солнце скрылось за деревьями, и цветы молчали в прохладном сумраке. С теплого камня в воду спрыгнул лягушонок. В тишине сада этот звук казался значительным, словно тающий в воздухе иероглиф. Из кустов показалась рыжая в черных подпальных морда. Это был Бава, пес дикий, но степенный, слишком гордый, чтобы из любопытства знакомиться с людьми. По дорожке пробежал рысью лохматый полчаса. Все здесь будет идти своим чередом и без меня. И это хорошо. Если б мир пошатнулся с нашим уходом, значит, мы что-то сделали неправильно. Шагая в направлении станции Вяхери, я пытался понять, что происходит. Как же это получается, что прекраснейшие вещи мира сделались мне непереносимо тяжелы? Почему так больно смотреть на мои любимые полевые цветы, которые прежде доставляли столько радости, да и теперь доставляют? Почему даже оттенки облаков на закате саднят каким-то далеким отчаянием. Кажется, я заперт в красоте лета, как в душном карцере. Наверное, дело в том, что с каждой льнянкой и смолевкой хочу бежать к моей Варе и вместе с ней восхищаться, умиляться, смеяться. Словно без Вари уж нет у меня права на радость. Только поделившись с ней утонченной дикаркой, я могу пить, есть, дышать красотой и жизнью. Вижу сохнущие плоды пастушьей сумки, где на просвет темнеют тонкие семена, имена я хочу позвать, хотя бы позвонить. Волченька, смотри на наши былинки, смотри и позволь мне наглядеться на них твоими глазами. Но нет, дело не в тебе и даже не в любви. Дело в том, что сам я слишком подмешал себя в мир. Надо научиться видеть его втайне от себя. Украдкой от своих тревог, обид, разногласий. Надо дать ему говорить за себя своим голосом, не моим. Только в вагоне электрички, грохочущей сквозь соловьиную полутьму, я снова почувствовал большую дорогу, и это было как нельзя кстати. Река лета несла меня в новую жизнь, то темнее, как сейчас, то сверкая на солнце. 10. Эскадрилья капель на стекле иллюминатора задрожала и синхронно двинулась в бок. Я закрыл глаза, а когда открыл их снова, самолет уже примерял овечьи шубы облаков. Жизнь была непривычной, поэтому теперь я мог дышать. Привычное — то, про что можно сказать, это уже было, или даже никуда не денется. Привычное позволяет экономить на силе чувств. Жизнь не должна быть привычной. И если ты к ней привык, значит, обманываешь себя и не вполне живешь. Новое было. Жаркий ветер на верхней ступеньке трапа при выходе из самолета. Первый клинышек моря, сверкнувший между деревьями. Матрос на вапоретто с глазами цвета воды в канале Гранде и разлохмаченным канатом в руке. Лютнист на мосту Академии, озвучивающий рябь солнечных волн. Все было новым, и, проходя по набережной между Венецианским палаццо и огромным многопалубным дворцом, входящего в бухту парома, я знал, что спасен. Через несколько дней обшарпанный поезд местных линий отвез меня в Падую. Две маленькие девочки, купающие в бирюзовой воде фонтана свои мягкие игрушки, студенты и преподаватели университета, летящие на велосипедах по мощенным мостовым, малахитовый всадник перед базиликой святого Антония, надменно следящий за процессией барабанщиков и знаменосцев в средневековых камзолах, спящие лотосы в воде огромного сада. Сердце принимало все эти невиданные образы. С такой готовностью, словно как раз эти бабочки впечатлений требовались лугам моих чувств. Дальше, дальше. Дальше была Винченцо, тихая квартира, выходящая окнами на мост Сан-Микель, белье, пахнущее резидой. Я был спасен, если иногда мне бывало немного одиноко. Ну что ж, это теперь новый способ чувствовать себя живым. Палладивыми дугами, теплыми арками падали летние тени, на веревках сохло белье, из подворотни доносились звуки контрабаса и аккордеона. На третий день я вышел за город. По берегу реки и под стенами старинных вилл пылали сорные маки, из солнечной листвы выглядывали каменные карлики, кича с высотой витых париков. У дороги я услышал ручей и шагнул в придорожную траву. Кария вода отблескивала солнцем, по берегам там и здесь горбились замшелые камни. Почему вдруг сделалось тревожно? Я был на сотни километров удален от любых опасностей, нерешительно шагнул к воде, и вдруг у подножия камня, обшитого зеленым бархатом, увидел два стебелька темно-лиловой кислицы с изящно очерченными трилистниками. На один листок падало солнце, и он затаенно, как бы изнутри, светился геральдическим нездешним светом. «Не смей даже думать», — начал было я, отшатнувшись, бросился прочь, но что-то понял и вернулся. Присев возле камня, я долго смотрел на листья кислицы, слушал воду, щебечущую рябью, и обмирал от тяжелого счастья. Да, все это было, все это случилось со мной. И как же, и кого же мне благодарить за то, что героем такой жизни выбрали именно меня? Казалось, я нахожусь внутри непонятной молитвы, воды, мысли, трилистников, камней, и мне так непереносимо хорошо, как не бывало давным-давно, словно всю радость, которую я не успел почувствовать за время этой истории, разом влили в меня теперь.